Глава шестая. Заклинательница духов. Князевы, умолкнув, проследили за ее взглядом. К ним направлялись Мэйли, портье Юнь и старуха в желтом балахоне и широкой соломенной шляпе. На груди у бабки болталось множество разноцветных амулетов, на правом плече сидела вертлявая мартышка, а на левом висела плоская плетеная корзина, из которой торчали свечи, палочки благовоний и длинные, свернутые в трубку, листы бумаги. «Первый раз наши постояльцы увидели Цзяньши неподалеку отсюда, а только что из отеля съехали еще двое», — говорила Мэйли старухе. Тут она заметила Князевых и свою падчерицу и осеклась, а потом сразу же широко улыбнулась. «Ну как вам водичка?» «Самое то», — заверил ее Максим. Старуха и ее мартышка уставились на него с подозрением. «Сколько стоит сфотографироваться с вашей обезьянкой?» — воскликнула Кира. «Что?» — нахмурилась бабка. «Вы за кого меня принимаете, глупые хайцзимэнь?» Кира и Максим озадаченно переглянулись и посмотрели на старшего брата. «Хайцзимэнь означает «дети», — перевел Игорь. «А, так вы не из этих», — смутилась Кира, — «которые по пляжам с животными ходят». Мартышка негодующе взвизгнула, портье Юнь вздрогнул и побледнел. «Наши гости из России», — махнула в сторону Князевых Мэйли. «А это бабушка Сяо Мин, лучший медиум и заклинательница духов на всем острове». «Заклинательница духов?» — недоверчиво вскинул брови Игорь. «Заклинательница!» — усмехнулась старуха. Мартышка спрыгнула с ее плеча и принялась деловито исследовать пляжную сумку Князевых. Максим протянул руку, чтобы ее погладить, но мартышка заверещала еще громче, окончательно перепугав Юня. «Какая злая макака!» — поморщилась Кира. «Чучхе!» — прикрикнула на обезьянку бабушка Сяомин. «Веди себя прилично!» Мартышка недовольно что-то скрипнула и живо забралась обратно на плечо заклинательницы духов. Юнь на всякий случай отодвинулся от них подальше. «Настоящий медиум?» — Кира с любопытством приблизилась к старухе. «А вы можете прочитать мои мысли?» «Ты, кажется, с экстрасенсом меня перепутала!» — угрожающе прищурилась бабушка Сяомин. «Ого!» — вытаращила глаза Кира. «А точно! Именно об этом я и подумала! Эй, братцы! Больше ни о чем не думайте в ее присутствии!» «Вы здесь по поводу вампира?» — спросил Игорь. «Да, я решила позвать бабушку Сяомин на помощь», — кивнула Мэйли. «Может быть, она подскажет, как разобраться с этим проклятым Цзяньши, пока он нам всех гостей не распугал?» «А, я сама с ним разберусь. Уж будьте уверены», — сказала старуха и сунула свою корзину в руки Юню. Тот от неожиданности едва ее не уронил. «И не с такой нечистью дело имела». «Увидимся за ужином», — сказала Князевым Мэйли, и странная троица направилась дальше, что-то тихо обсуждая. Мартышка Чучхе скорчила Кире рожу, и девочка в ответ показала ей язык. Чучхе закрыла глаза лапами и издала гневный вопль, от которого Юнь едва не потерял сознание. «Дерганый он какой-то», — заметил Максим, задумчиво глядя вслед портье. «Собственной тени боится». «Задергаешься тут», — ответила Кира, — «когда всякие дзянши вокруг скачут». «А меня больше пугает бабушка Сяомин», — призналась Шао. «У нас ее все жители острова знают. Ой, зря Мэйли с ней связалась». «Пойдем лучше купаться», — позвал младших Игорь. «О прострасти-мордасти позже подумаем». И все побежали к линии прибоя.